Анна Уварова, в отличие от Краснова, металась в жару на кровати, стонала, хватала воздух пересохшими губами. Вокруг нее тоже хлопотали приставленные Кругловым женщины. Ни самого Евдокима, ни Исидора в доме не было. Оказывается, Круглов велел отвезти их на всякий случай в контору под присмотр троих мужиков. И псов тоже распорядился убрать. Увидев председателя, Анна приподнялась на постели. «Ты это, Захар?» — спросила она. «Ну вот, ну вот, не могу я больше, мочи нет. На!» И она сняла с шеи длинный ключ, протянула Большакову. «Тебе хотела передать в собственные руки, чтоб надежнее». И она снова упала на кровать. Никто ничего не понимал. Захар взял ключ, повертел его в руках. «Погоди-ка, Анна!» — подошел к ней Круглов. «Ты объясни, сами все поймете. Лезьте в подпол! Ох, горят у меня ноги и все нутро! Да что им открывать-то в подполе?» «Погоди, Игнат», — сказал в свою очередь Большаков, «засвети фонарь какой или лампу». Он открыл крышку подпола, сбросил мешающий ему полушубок и полез вниз. В подполе было темно, сыро, пахло гнилью и плесенью. Бледноватый неровный свет лампы, которую держал Круглов, с трудом рассеял темень, осветил угол, загаженный кошками, заплясал на невысокой двери из плах. В противоположном углу, прижатая к земляной стене светом фонаря, притаилась кошка. Два ее глаза разгорались зеленовато-безумным пламенем. Захар шагнул к двери в земляной стене. Кошка дико мяукнула и метнулась вдоль стены к лазейке. Захар разглядел в двери замочную скважину, сунул туда ключ, повернул его. За дверью оказался какой-то узкий туннель. Обшитый неоструганными прогнившими досками, сквозь которые сыпалась земля, подземный ход метра через три завернул круто вправо и привел Большакова с Кругловым еще к одной двери, обитой крест-накрест полосовым железом. Эта дверь была массивнее прежней, крепче, новее. Впрочем, некоторые доски из обшивки подземного хода тоже были новыми, видно, совсем недавно поставленными вместо сгнивших. Захар открыл ее тем же ключом, толкнул. И они с Кругловым увидели небольшую комнату, если это можно было назвать комнатой. Четыре шага в длину, три в ширину. Высокие пятиметровые стены из тех же неоструганных плах, черные прогнившие насквозь доски чередовались с белыми, недавно поставленными взамен сопревших. И наверху в потолке небольшое заледенелое оконце. Оно было черным, только поперек, как сквозь щелястый закрытый ставень, чуть пробивались три узенькие светлые полоски. Оконце, как в тюрьме, было густо перекрещено толстыми железными прутьями. В одном углу стоял некрашенный стол и стул, в другом что-то наподобие нар. На нарах лежало тряпье, а на тряпье — лохматый, заросший грязью человек. Захар, ошеломленный, стоял с ключом в руке и молча глядел на странного жителя подземелья. «Да он живой ли?» — проговорил Круглов. «Живой, как червяк земной», — ответил человек, не шевелясь. С потолка, прикрытая большим металлическим абажуром, свисала небольшая керосиновая лампа. Человек на нарах медленно приподнялся, сел и долго смотрел на Большакова с Кругловым провалившимися черными глазами. В них ничего не отражалось, как у слепого. Воскового цвета кожа на скулах была так тонка и прозрачна, что, казалось, редковатые грязного цвета волосы растут прямо на лицевых костях. «Да ты кто?» — спросил Круглов. Вместо ответа человек, не вставая с нар, плюнул в сторону лохани, но не попал. Тяжелый плевок шлепнулся на пол. затем почесал плоскую грудь,